кольцо. У Офелии застучало в висках, неизвестно от чего, то ли от внезапного облегчения, то ли наоборот от возросшего напряжения. Памятуя о том, что произошло между ними на крепостной стене, она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы ее голос предательски не задрожал, и приветливо обратилась к Торну. «Вы появились как раз вовремя. Мы все вас ждали». Но улыбка тут же сошла с ее губ. С плаща Торна ручьями текла вода, и камердинер лунного света, который шел позади, незаметно вытирал за ним лужицы. Глаза Торна сверкали, как молнии. «Не разрешайте чтение!» — приказал он пасьянце. «Я беру расследование на себя». «Что же до вас?» — сказал он, повернувшись к Офелии. «Вы освобождены от своих новых обязанностей. Немедленно возвращайтесь в отель». Очки на носу Офелии побледнели. Не такой поддержки она ждала от Торна. «Вы не можете требовать этого от меня?» Торн выпрямился перед Офелией, и она инстинктивно встала на цыпочки, храбро выдерживая его горящий взгляд. «Конечно могу. Я интендант и ваш будущий муж. Но я должна читать, хотите вы того или нет». Торн задыхался, но было непонятно от чего, то ли от того, что ему пришлось в спешке добираться сюда через весь небоград, то ли от гнева, какая муха его укусила. Офелия могла понять его раздражение, но почему он так зол на нее? «Я запрещаю вам читать все, что связано с исчезновениями», — проговорил Торн сквозь зубы. «Они вас никоим образом не касаются, понятно?» «А вы замолчите!» — прибавил он резко, отмахнувшись от матери Офелии, которая уже открыла рот, чтобы высказать свое мнение. «Напоминаю наш уговор. До свадьбы вы ни во что не вмешиваетесь, ни во что!» Офелия вспомнила, как ее мать однажды прищемила пальцы дверцы фиакра. Сейчас у нее было точно такое же выражение лица. Но тут, смущенно покашливая, вмешался барон Мельхиор. «Послушайте, господин интендант, в принципе, вы не можете запретить вашей невесте выполнить миссию, которая ей поручена. Сам монсеньор Фарук назначил ее главной семейной чтицей, а меня — ее помощником. Поскольку эта должность ранее не существовала, никто не может в полной мере знать соответствующих ей полномочий. Наш министр протокола как раз изучает данный вопрос». Торн испепелил взглядом барона Мельхиора, но тот лишь улыбнулся и повернулся к пасьенции, колыхаясь всем телом, как воздушный шар. «Решение остается за вами. Даете ли вы разрешение мадмуазель главной семейной чтицы?» Все устремили взгляды на пасьенцию. Молодая женщина долго изучала дно своей пустой чашки, а затем подняла глаза к Торну. «До сих пор вы были не способны найти хоть кого-нибудь из троих пропавших. А сейчас речь идет о моем брате. Неприятно признаваться, но если бы он находился здесь, он доверил бы чтение вам», — добавила она, обращаясь уже к Офелии. «Я даю вам разрешение. Пусть снимут печать». Торн смотрел на пасьенцию с таким видом, как будто хотел заткнуть ей рот ее же фарфоровой чашкой. Хранитель печатей взмахнул рукой, и печать, которая выглядела толстым куском воска, исчезла с поверхности двери, как след мела с доски. «Спасибо, что доверяете мне», — пробормотала Офелия. Пасьенция сама открыла дверь, и луч света из приемной рассек темноту спальни, как золотой клинок. «Я вам не доверяю. Попробуйте не найти моего брата, и я превращу вашу жизнь в ад». С этими словами, сказанными бесстрастным тоном, пасьенция повернула электрический выключатель. Офелия застыла в изумлении, впервые увидев спальню Арчибальда. Если бы ее попросили представить себе домашнее гнездышко такого человека, она бы живо нафантазировала себе горы подушек, разбросанные безделушки, картины с игривыми сюжетами, короче, запретные утехи и творческий беспорядок. Она совершенно не ожидала, что увидит пустую комнату. В самом центре стояла лишь старая кровать кованого железа. Стены и потолок были сплошь в трещинах. Спальня Арчибальда имела неряшливый вид, вполне соответствующий его стилю одежды. Несмотря на то, что в приемной было тепло, в комнате стоял полярный холод, как будто тепловая иллюзия здесь не действовала. «Не понимаю», — призналась Офелия, озираясь по сторонам, — «где лежат личные вещи Арчибальда?» «Нигде, мадемуазель, главная семейная чтица», — объявил с порога Филибер. «У господина посла комната всегда была в таком виде». «Ничего себе!» — вздохнул барон Мельхиор, обводя покои критическим взглядом великого кутюрье. «Слишком уж концептуально, на мой вкус. Неужели господин посол не мог заказать себе одну-две иллюзии? Небольшой штрих в стиле рококо, и интерьер сразу бы заиграл». Все столпились на пороге спальни, чтобы не мешать поискам. У Офелии возникло чувство, что ей предстоит оправдываться перед судом присяжных. Ее уверенность понемногу испарялась. Комната без личных вещей. Более суровые испытания нельзя было и придумать. Но девушка храбро расстегнула перчатки, решив не отчаиваться раньше времени. «Обязаны ли вы читать кровать?» — уточнила пасьянца. — Это неприлично для девушки вашего возраста. Ее равнодушное лицо не имело ничего общего с выражением лица Торна. Он не сводил с Офелии глаз, как будто она могла в любую минуту сотворить какую-нибудь непоправимую глупость. А ее мать, прищурившись, переводила взгляд с пасьянцей на Торна, словно не могла решить, кто из них двоих оскорбил ее сильнее. Как ни странно, из всех присутствующих, похоже, больше других ждал от этого чтения Филибер. «У меня нет выбора», — ответила, наконец, Офелия. «А пол?» — спросила пасьянца. «А стены? Они ведь не сильно отличаются от того, что вы обычно читаете?» «Очень отличаются. Эти поверхности гораздо обширнее, и отпечатки на них смазаны. Мы оставляем следы на объекте только при непосредственном контакте с ним. Стены люди трогают редко, по полу ходят в обуви, а подошвы, как правило, мешают контакту». Офелия подошла к кровати, не очень-то представляя, с какого места начнет ее читать. Постель даже не была разобрана. Только по центру кровати пролегала неглубокая вмятина. Видимо, Арчибальд просто лежал поверх покрывала. Офелию интересовали только последние минуты перед похищением, а не все те ночи, которые посол провел под одеялом, один или с кем-то. Она положила руку на покрывало и сразу ощутила легкое покалывание в подушечках пальцев, пока еще слишком слабое, чтобы оно могло ей помочь. Девушка медленно провела по ткани ладонью, словно волшебной палочкой, в поисках мест, которые больше всего пропитались эмоциями Арчибальда. Внезапно Офелия погрузилась в пучину скуки, и чем больше она старалась забыться в праздниках, чем больше упивалась наслаждениями и нарушала приличия, тем сильнее становилась тоска. Это были не ее чувства, а чувства Арчибальда, скрывавшиеся за его обычной беспечной улыбкой. Теперь Офелия поняла, что, проходя мимо него каждый день, не давала себе труда узнать его по-настоящему. Она продолжала неторопливо, сантиметр за сантиметром, ощупывать покрывало в надежде найти что-нибудь необычное, неожиданное, уловить хоть какой-то импульс, любую мелочь, которая нарушила бы эту бездонную скуку, пронизавшую каждую ниточку ткани. И когда Офелию захлестнула паника, а ее очки пожелтели, она поняла, что на этот раз эмоции родились в ней самой. Кровать ничего, абсолютно ничего не сообщила ей об исчезновении Арчибальда. «Я знаю, что у вас уже нет связи с вашим братом», — сказала Офелия, обернувшись к пасьенции, — «но, может быть, вы способны переместиться в его тело? Я однажды видела, как Арчибальд позаимствовал тело Валькирии. Вероятно, вы бы могли...» «Нет», — отрезала пасьенция. «Член паутины может воспользоваться телом другого человека только с его согласия. Дело не в принципах. Если мой брат не открывается мне, я физически не могу занять его место». «Надо ли это понимать так, что ваше чтение потерпело неудачу?» Офелия холодно посмотрела на Торна. Хищный взгляд, черный плащ и треугольник крупного носа. Все дело его похожим на зловещую птицу. Она не ждала от него поддержки, но он мог хотя бы не делать таких заключений. «Нет, я еще не закончила». Офелия спросила себя, не распространить ли чтение на подушке, простыни и матрас. Но тут к ней подошел барон Мельхиор. «А вот это вовсе не плод моего воображения и может пролить некоторый свет». Позолоченным набалдашником своей трости он ткнул в лежавшее на покрывале металлическое колечко, которое Офелия к своему стыду не заметила раньше. Она осторожно взяла его рукой в перчатке, чтобы рассмотреть поближе. «Что это? Кольцо? Брелок для ключей? Серьга?» Офелия сделала глубокий вдох, чтобы унять возбуждение. «Этот предмет, может быть, последний шанс понять, что же произошло с Арчибальдом, и она не должна его упустить». Она сняла перчатку, сосредоточилась и осторожно коснулась кольца. В голове у нее как будто вспыхнула молния. Мгновенно возник образ, и на какую-то долю секунды Офелия стала Арчибальдом. Она видела, чувствовала и думала то же, что и он. Песочные часы, ликование, угроза. «Это не серьга и не брелок», — тихо сказала она скорее себе, чем другим. Перед ней было кольцо от песочных часов. Посол лежал на кровати и смотрел на потолочный светильник сквозь прозрачную голубую колбу. На часах виднелась пластинка с указанием производителя. «Семейная мануфактура М.Х. and Company». Арчибальд задумчиво погладил пальцем колечко. Он все-таки нашел эти часы. Внешне они были неотличимы от любых других, за исключением одной детали — в устройство для опрокидывания был встроен крохотный механизм, едва заметный глазу. Посол увидел его, потому что специально искал в каждых песочных часах в течение нескольких недель и теперь, найдя его, не знал, как поступить. Подняв глаза, Офелия обнаружила, что все собрались вокруг нее в напряженном ожидании. «Ну что?» — спросила пасьенция, впервые в жизни теряя хладнокровие. «Что это? Что вы видите?» «Держитесь подальше от иллюзий». «Голубые часы», — выдохнула девушка, — «они похитили пропавших, и Арчибальд это знал».